Усталый грузчик привез несколько пустых тележек. Я устроилась рядом с говорящим Уиллом в дальнем конце зала. Официально этот аппарат назывался торговым автоматом для распространения монологов Шекспира. Этот читал Ричарда Третьего. Это был простой ящик с полированным верхом. Внутри вполне приличный поясной манекен в соответствующем наряде. За 10 пенсов аппарат выдавал короткий отрывок из Шекспира. Такие автоматы не производились с 30-х годов, и они потихоньку становились раритетами. Баконианский вандализм и недостаток квалифицированного обслуживания ускоряли их выход из строя. Я нашла 10-пенсовик и сунула его в щель. Послышалось тихое жужжание и щелчок, словно заводилась автомашина. Когда я была маленькой, на углу Commercial Road стоял аппарат, читавший Гамлета. Мы с братом изводили маму, выпрашивая у нее мелочь, и слушали потом, как манекен рассказывает о том, чего мы до конца не понимали. Он говорил о безвестном крае. Мой брат в детской своей наивности заявил, что хотел бы туда попасть. Так оно и случилось 17 лет спустя, во время сумасшедшей атаки в 16 сотнях миль от дома, под рев моторов и грохот русской артиллерии. «Кто и когда так добывал жену?» — спросил манекен, бешено вращая глазами. Затем воздел к небу перст и закачался из стороны в сторону. «Кто и когда так сватался забавно?» Сноска 6. Здесь и далее текст Ричарда Третьего приведен по переводу Лейтина. Он выдержал эффектную паузу. «Возьму ее, хотя и ненадолго». «Извините?» Я подняла взгляд. Один из студентов подошел ко мне и тронул меня за плечо. На лацкане болтался Пацифик. На крупном носу парня с трудом держалась пенсне. «Но не тот, правда?» «В каком смысле?» «Капрал, ну не тот, легкая танковая бригада». Я потерла лоб. «Я не с полковником, мы случайно пересеклись». «Я не верю в совпадение». «И я тоже, вот совпадение-то, а?» Студент посмотрел на меня диковато. Подтянулась его подружка. Он просветил ее насчет моей личности. «Вы — одна из тех, кто вернулся», — изумилась она, словно я была редким попугайчиком в клетке. «Но вы же нарушили прямой приказ. Вас собирались отдать под суд». «Ну, не отдали, и что?» «Только потому, что о вас рассказала воскресная сова. Я читала ваши показания. Вы против войны». Студенты переглянулись, явно не веря выпавшей на их долю удачи. «Нам нужно, чтобы кто-то выступил на митинге, который собирает полковник Фелпс», — сказал носатый юноша. «Кто-то со стороны оппозиции. Кто-то, кто был там. Кто-то влиятельный. Вы сделаете это для нас?» «Нет». «Но почему?» Я огляделась. Вдруг случится чудо и приедет моя машина. Но вокруг было пусто. «Которого 3 месяца назад», — не успокаивался манекен, — «я в Тьюксбери убил в припадке гнева». «Послушайте, ребята, мне бы очень хотелось помочь вам, но я не могу. Я 12 лет стараюсь обо всем забыть. Поговорите с другим ветераном. Нас 1000». «Но не таких, как вы, мясно не тот. Вы выжили в той атаке. Вы вернулись, чтобы вывести убитых товарищей. Единственное, из 51 человека. Вы просто обязаны выступить от имени тех, кто не может этого сделать». «Вот дерьмо, все мои обязательства только перед собой. Я пережила ту атаку, и с тех пор она остается со мной каждый божий день. А каждую ночь я спрашиваю себя, почему я? Почему я жива, а другие и мой брат с ними погибли? На этот вопрос не существует ответа. Вот что такое настоящая боль. Я не могу вам помочь». «Вам не обязательно говорить об этом», — настаивала девушка. «Но лучше уж растравить одну старую рану, чем открыть 1000 новых». «Не смей мне мораль читать, засранка!» — вскипела я. Вот это подействовало. Девица сунула мне в руку брошюрку, схватила своего парня за руку, и они убрались к черту. Я закрыла глаза. Сердце гремело, как русская полевая артиллерия. Я даже не услышала, как возле меня остановилась радиофицированная полицейская машина. «Офицер, но не тот?» — спросил веселый голос. Я обернулась, благодарно кивнула и подхватила чемодан. Офицер в машине улыбался. В глаза бросились длиннющие волосы, стянутые в хвост, и огромные темные очки. Мундир у горла был расстегнут. Непозволительная вольность для типа офицера. А этот еще понавешал на себя уйму украшений, что было строго запрещено внутренней политикой сети. «Добро пожаловать в Суинден, офицер. В город, где может случиться все, что угодно». Он широко улыбнулся и показал большим пальцем себе за спину. «Багажник открыт». В багажнике лежала груда железных кольев, несколько молотков, большой крест, кирка и лопата. Попахивало плесенью, сыростью и мертвечиной. Я торопливо добавила туда чемодан и захлопнула крышку. Подошла к двери со стороны пассажирского кресла, открыла ее и сунулась было внутрь. «Блин!» — воскликнула я, внезапно заметив на заднем сиденье, за прочным пуленепробиваемым стеклом, здоровенного сибирского волка. Офицер громко рассмеялся. «Не обращайте внимания на щеночка, мэм! Офицер, ну не тот, познакомьтесь с мистером Кротки. Мистер Кротки, это офицер, ну не тот». Представьте себе, он говорил о волке. Я уставилась на зверюгу, а та уставилась на меня, причем таким же внимательным взглядом. Мне стало здорово не по себе. Офицер отхохотался и, скрипнув шинами, рванул с места. Да уж, я успела забыть, каким странным может быть Суинден. Когда мы тронулись, Уилл как раз дочитывал финал монолога уже для самого себя. «Сияй поярче, лучезарный день, где нет зеркал, мне их заменит тень». Щелчок, шужжание, и манекен замер в ожидании очередной монетки. «Прекрасный день», — сказала я, когда мы пустились в путь. «Каждый день прекрасен, мисс, но не тот. Меня зовут Стокер». Он свернул в переулок Страттон. «Типа 17. Истребление вампиров и вервольфов. Сосунки и кусаки. Так нас называют. Мой приятель зовет меня Кол. И вы, — он широко улыбнулся, — можете называть меня Кол». Чтобы стало понятнее, он похлопал по молотку и Колу, прикрепленному к бардачку. «А вас как называть, мисс, но не тот?» «Четверг. Рад познакомиться, Четверг». Он протянул огромную руку, и я радостно пожала ее. Парень мне сразу понравился. Он отклонился к открытому окну, к потоку свежего воздуха, и побарабанил пальцами по баранке. На шее у него чуть сочилась присохшая ранка.